твоей? Конечно, нет. Для того, чтобы Бог прошение наше принимал и исполнял, надо быть полными веры, быть чистыми. По настроенности своей надо быть подобными святым апостолам, к которым были обращены эти слова Христовы. Бог исполняет все прошения того, кто всем сердцем служит Ему и людям. Он исполнял все прошения своих апостолов, прошения великих святых, подобных великому Антонию. На них исполнялись слова Христовы: «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Следовательно, для того, чтобы на нас исполнилось это слово Христово, мы не должны быть прелюбодеями и прелюбодейцами по отношению к Богу. Мы должны быть чистыми и святыми, как были чисты и святы апостолы. К нам не должны быть приложимы и другие слова апостола Иакова. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Уста святых апостолов, уста великих преподобных, уста великих святителей всегда изливали только сладкую, благодатную воду. Не слышал от них мир слов гнилых, слов праздных. Никогда не текла вместе с водой сладкой вода горькая, вода проклятий, изрыгаемая устами нечистыми. Это запомните. Это да будет критерием для суждения вашего о людях. Если видите человека, уста которого изрыгают то слова добрые, то слова проклятия и гнева, слова раздражения, уходите от такого. Знайте, что сердце его нечисто. Знайте, что далек он от того, чем должен быть христианин. Знайте, что в общении с таким человеком и сами развратитесь. Ибо общение с развращенными никогда не остается без последствий, и сами развратитесь, сами станете подобны тем, из уст которых течет одновременно и сладкая, и горькая вода. А мы должны быть не таковы. Мы должны всегда помнить пример, приведенный святым Ефремом Сириным. Он уподобляет душу губке, которую опустили в сосуд с уксусом, и которая вся напиталась уксусом. Не исправить содержание губки. Сколько на нее не лей драгоценного вина, все равно останется она наполненной уксусом. И напротив, если губку опустить в драгоценное вино, она вся пропитается этим вином, и все нечистое, что попробуем мы прибавить к содержанию этой губки, не будет воспринято ею, потому что уже не может она вместить